начнет высмеивать мой бант, мои веснушки, мою картавость и, главное, мою злосчастную балладу. Зачем только Гумилев заставил меня читать ее? Ведь он сам предупреждал меня. «Бойтесь попасть на зубок Георгию Иванову, съест!» И вот сам отдал меня на съедение ему. Мне становится страшно, я произношу с трудом дрожащим голосом, и семь ворон подняли труп и положили в гроб. Георгий Иванов порывисто наклоняется ко мне через стол. «Это вы написали? Действительно, вы сами?» «Что за нелепый, что за издевательский вопрос? Конечно, я, и, конечно, сама». «Правда вы?» — не унимается он. «Мне, простите, не верится, глядя на вас». Теперь не только он, но и Оцуп, и Рождественский с любопытством уставились на меня. У Гумилева недоумевающий, даже слегка растерянный вид. Наверное, ему стыдно за меня. Я чувствую, что краснею. От смущения, от обиды мне хочется встать, убежать, провалиться сквозь пол, выброситься в окно, но я продолжаю сидеть и слушать. «Это замечательно!» — неожиданно заявляет Георгий Иванов. «Вы даже не понимаете, до чего замечательно. Когда вы это написали?» «Отвечать мне не приходится. За меня отвечает Гумилев. Еще в начале октября, когда я, помнишь, в Бежецк ездил. Только чего ты, Жоржик, так горячишься?» Георгий Иванов накидывается на него. «Как чего? Почему ты так долго молчал, так долго скрывал? Это то, что сейчас нужно, современная баллада, какое широкое эпическое дыхание, как все просто и точно». Георгий Иванов, о чем я узнала много позже, был великим открывателем молодых талантов. Делал он это с совершенно несвойственной ему страстностью и увлечением. И даже с пристрастностью и преувеличением. Но сейчас его странное поведение окончательно сбивает меня с толку. Он продолжает расхваливать мою современную балладу. «Современной балладе принадлежит огромная будущность. Вот увидите, — предсказывает он, — вся эта смесь будничной повседневности с фантастикой, с мистикой. Но тут Белый, ему, по-видимому, давно надоело молчать, и ему, конечно, нет никакого дела до моей баллады, не выдерживает». «Мистика, — подхватывает он, — символика ворон. Так и слышишь в каждой строфе зловещее карканье. Кра-кра-кра! Но египетский бог Ра, в особенности в таком картавом исполнении, — насмешливо бросает Георгий Иванов. Но бог солнца Ра, — не слушая, продолжает Белый с увлечением. От смущения я плохо понимаю. Но слава Богу, слава солнечному Богу Ра! Я уже не в центре общего любопытства и внимания. Разговор, вернее, монолог Белого, прерываемый остротами Георгия Иванова, течет пенящимся горным ручьем. Чаепитие окончено, все встают и переходят в кабинет. Я незаметно выскальзываю на кухню. Гумилев нагоняет меня. «Неужели вы уже уходите? Можете уйти? Меня ждут дома, я обещала». Он помогает мне надеть пальто. «Вы, кажется, не отдаете себе отчета в том, что произошло. Признаюсь, я не думал, что это случится так скоро. Запомните дату сегодняшнего дня. 30 апреля 1920 года. Я ошибся, но я от души поздравляю вас». «Поздравляет? С чем?» Я не спрашиваю, я подаю ему руку. «Спасибо, Николай Степанович, спокойной ночи». «Счастливой ночи», — говорит он, — и я выхожу на улицу. Это было в субботу.